Глава 4. Беглец. Георгий Громов. Гоша торопился к матери. Прихрамывая на обе ноги, по медвежьей неуклюже, ковылял он по коридору лечебницы. Инвалид шел в сторону выхода и при этом был совершенно уверен в правильном выборе направления. Его больная, слабая умом голова, являлась плохой помощницей в этом деле. Однако надежный компас, присутствие которого с недавнего времени Гоша ощущал в своем животе, уверенно направляло его к цели. Случайно разбуженный сосед по палате, тот самый, что обозвал Гошу африканской звериной, на приличном отдалении следовал за новеньким. Тощий, длинноносый и желто-бледный, с давно не стриженными ржеватыми и падающими на лоб патлами, он был облачен в серый халат и несвежие кальсоны со штрипками. Похоже, парень воображал себя сыщиком. Осторожно, прижимая спиной к стене, сыщик медленно крался за новым объектом наблюдения. При этом его по птичьи круглые смоляные глаза возбужденно блестели. Едва освещенный вестибюль клиники, он же приемный покой, пустовал. Толстощекий и небритый дежурный санитар-привратник, так неудачно принявший вновь поступившего Гошу, мирно похрапывал, почивая в дежурке. Опасаться ему было нечего. Ночная смена считалась самой спокойной. Буйные, обколоты галоперидолом, беспокойные, накачаны снотворным. Обычные психи, те, что в соображении, надежно выдрессированы младшим медперсоналом. Сноска, галоперидол, антипсихотик, применяются при шизофрении, маниакальных состояниях и бредовых расстройствах, сопровождающихся галлюцинациями и психомоторными возбуждениями. Под влиянием галоперидола быстро наступает моторное успокоение. Больные были затурканы настолько, что не только ночью, а все 24 часа глаза на санитара боятся поднять. Что же касается ведущей на волю монументальной двери из моренного дуба, то она надежно заперта на два вечных замка. Эти проверенные годами железные стражи сработаны еще славными немецкими мастерами позапрошлого века. Невидимый компас в животе привел Гошу прямиком к этой огромной двустворчатой старинной двери. Парень подергал полированные горизонтальные ручки, но створки даже не шелохнулись. В растерянности инвалид пребывал недолго. Внезапно прозвучал мягкий сдвоенный щелчок. Правая половина двери бесшумно приоткрылась, и в помещение клиники вначале робко, а затем все более уверенно и настойчиво начал проникать легкий ветерок. Живое дыхание воли. Мертвящий больничный воздух мгновенно наполнился ароматами ночного леса, запахами листвы, хвои и свежести. И еще чем-то нереальным, похожим на волшебную сказку, не из этого мира, но обещающим нежданное и негаданное счастье. За всем происходящим в вестибюле меж тем наблюдал самозваный соглядатай, выглядывающий из темного угла коридора. Когда Гоша скрылся за дверью, сыщик скинул больничные шлепанцы и босиком, дробно хихикая, засеменил следом за беглецом. Он вышел на каменное крыльцо и на цыпочках начал спускаться по крутым ступеням, не переставая хихикать. Луна вышла из облаков. Вдруг порыв ветра, неизвестно откуда взявшийся в эту тихую летнюю ночь, ударил сыщика прямо в лицо. Тот поднял глаза и обомлел. Впереди, в тени толстых стволов старинных парковых вязов, высилась человеческая фигура. Видение было облачено в нечто, напоминавшее белый медицинский халат. И все бы ничего, да только ростом этот доктор вымахал под стать окружавшим его 10-метровым деревьям. «Понял, понял, хозяин, мы же не психи какие, я сто, я не сего, я уже велтаюсь». Забормотал незадачливый сыщик белыми, пересохшими от ужаса губами. Просто разбежав по крыльцу, он словно хвостом мотнул серой полой халата и мышкой юркнул за тяжелую дверную створку. Как пьяный, Гоша брел по больничному парку. Вскоре он и сам не заметил, как оказался на тропинке, ведущей в лес. За его спиной угрожающе высились в темноте громады кирпичных стен клиники. Уродливыми прямоугольными ртами отчужденно зияли ряды темных оконных проемов. Казалось, еще немного, и эти черные окна рты все разом исторгнут тяжкий вопль, полный неизбывной тоски. Заведенным механизмом, шагающим неизвестно куда сомнамбулой, Гоша шел вперед. Но это только казалось. Цель у парня была. Блуждающими, алыми всполохами она маячила впереди, в непроглядной тьме, где-то между причудливо крученных стволов ночного леса. Надежды и тоска гнали его вперед. Гоша устал. Он часто спотыкался, падал, вновь поднимался, но не переставал бормотать. «Мама Света! Там мама Света!» Инвалид не заметил, как внезапно кончился лес. Он не углядел крутого песчаного обрыва, на который вынесли его косолапые неуклюжие ноги. С опозданием вспыхнул в Гошиной голове тревожный оклик матери. «Осторожно, сынок!» Из-за облаков вышла луна, озарив окрестности сизым неверным светом. Но Гоша уже шагнул в пустоту. Он долго кувыркался тряпичным клоуном, пока не шарахнулся головой обо что-то ужасно твердое. Последнее, что увидел инвалид перед потерей сознания, был желтый человеческий череп. Неизвестный мертвец таращился на Гошу овальными провалами глазниц. Нижняя челюсть у покойного отсутствовала, а посреди высоколобной кости зияла круглая, аккуратная дырочка. Очнулся Гоша от знакомых нежных прикосновений. Открыл глаза и увидел склонившееся над ним родное, любимое лицо матери. Она улыбалась и гладила его по щеке. «Мама Света! Ой, мама Света!» Залепетал млеющий от счастья Гоша, такого долгожданного и, наконец, привалившего. Он сразу начал горестно жаловаться на пережитое. «Меня там Бобо! Меня там дядьки так Бобо! Так, так!» «Доброе утро, Георгий!» Прозвучал за спиной матери слегка хрипловато мужской голос. «Спасибо тебе, Вацлав!» Мама Гоши поднялась с постели, на краю которой сидела. «Вышла, как ты обещал. Ну неужели нельзя все так и оставить? Гошеньке там так плохо!» «Нет, Светлана, ты же знаешь, что нельзя!» Отвечал невидимый Вацлав. «Мы в пределах памятных снов. Они отражают посмертие, но граничат с явью. Здесь часто сливаются воедино сон посмертия и земная явь. Тебе ли не знать, чем это грозит? Вспомни Ванду. Долго пребывать здесь нельзя. Это очень, очень опасно. Сноска. Памятный сон. Посмертие. Явь посмертная. Явь земная. Термины, объясняемые в ходе дальнейшего повествования». Мать закрыла лицо ладонями и тихонько отошла к стене. Это была знакомая Гоша стена. Она принадлежала его родному дому. Здесь всегда висела любимая Гошина картина, где темно-коричневые медвежата играют на поваленных стволах в сосновой чаще. Бурелом на этой картине был, но медвежат словно след простыл. Гоша стала не по себе. От смутных, непреодолимых для путанного сознания подозрений, слабоумного отвлек мужской голос. «Послушай меня, Гоша, ты вырос. Теперь ты большой, взрослый и сильный человек, Георгий Вадимович Громов. У нас есть важные, очень важные дела. Когда ты проснешься, мы будем вместе. Я, Вацлав Сташевич, и ты, Георгий Громов. Мы долго будем одним целым. Я доктор, а ты все еще не здоров. Но мне известно, что надо делать и как помочь тебе. Однако и ты сможешь помочь мне. Время уходит. Когда ты проснешься, я постараюсь еще раз все подробно объяснить». Гоша совсем растерялся. Из того, что толковал невидимый Вацлав, он ничего не понял. Уяснил лишь свое новое старое имя – Георгий Громов. «Значит, чужие, страшные люди, казенные жуткие стены – все это был дикий глупый сон. Я вновь дома. И вот она, моя мама Света. Она как раньше рядом. Рядом со мной», счастливой волной пронеслось в Гошиной голове. И тут же изумился, безмерно удивился он ясности собственного сознания, четкости и стройности мысленно произносимых фраз. «А ведь я думаю, как большой!» — с гордостью похвалил он себя. Гоша присел на кровати, оглянулся по сторонам и с удовольствием убедился. Он и впрямь в родном доме. Вон за окном залитый ласковым солнцем палисадник, любимый с детства, весь в цветущих сиреневых кустах. «Мама Света, ты знаешь, я теперь думаю, как взрослый. Я что, вырос?» – радостно спросил Гоша у матери. «Да, малыш, ты вырос», – грустно улыбаясь, ответила мама. Она подошла и ласково поцеловала сына в лоб. Теперь у нас с тобой все будет хорошо». И вдруг все в окружающем Георгия пространстве приняло стремительно и необратимо изменяться. Воздух подернулся белесой дымкой, как будто в его родную, знакомую с детства комнату спустилось сверху перистое облако. Потолок над головой куда-то исчез, но вместо небосвода разверлась сверху бездонная, проваливающаяся в черную черноту синь. В этой бездне заскользила, закружилась толстая серебристая труба, превращаясь в бесконечную замкнутую спираль. «Это вечный косяк бессмертных рыб», — машинально и очень странно заключил про себя Георгий. Он выглянул в окно. Солнечный день, сирени-палисадник исчезли. На их месте возник безлиственный унылый лес, серо-сухостой в тоскливых сумерках, корявые, как руки нищих стариков, мертвые ветви деревьев. Между стволов появилась высокая мужская фигура. Человек был одет в серую хламиду до пят и держал в руке длинный посох, кривой, как знак вопроса. Лица мужчины видно не было, его прикрывал бесформенный капюшон. «Пастух, наверное», — еще более странно решил Громов. Как бы в подтверждении его догадки, вокруг пастуха в серой хламиде закружилась, затерлась о ноги стая собак, преданно заглядывая в невидимое лицо. Георгий напряг зрение, попытался присмотреться. Словно разумное существо, окно будто бы поняло его желание и увеличилось втрое. Да что втрое, расползлось во всю стену, превратившись в огромный киноэкран. Шесть лохматых, грязно-серых псов продолжали кружить у ног человека. Но с этими овчарками что-то было не так. Совсем не так. Георгий вгляделся в открывшуюся картину. На месте собачьих морд маячили безволосые и бледные человеческие лица. Только вот глаза этих существ были закрыты мерзкими серыми бельмами. Челюсти жутких созданий по собачьи выдавались вперед. Белесые языки и острые клыки торчали наружу. Но все же это были люди, бесспорно люди, хотя и с пёсьими телами. Меж тем фигура матери, плачущей у стены, постепенно становилась полупрозрачной. Сквозь нее уже различились блеклые синие цветы на старых обоях. За левым плечом женщины уже не было картины с лесным буреломом. Там, на погнутом гвоздике, висела пустая рама с фальшивой позолотой, облупившейся по краям. Георгий очнулся в песчаной балке лицом вниз. Он перевернулся на спину, сел и сильно потряс головой. В рот набился песок. Громов принялся кашлять и отплевываться. При этом он сердито и крепко выругался. «Гоша, да нет!» Георгий испытывал новые, неведомые прежде эмоции. И черт возьми, они его безмерно радовали. Это были чувства и фразы не слюнявого идиота, а полноценного человека и мужчины. «Пора возвращаться в больницу, Георгий», — приказал голос Вацлава в его голове. «Ты теперь все время будешь командовать?» — мысленно огрызнулся Громов. «Да уж, привыкай, братишек. Будь так добр, изробь то», — с невидимой усмешкой ответил Вацлав. Громов поднялся, искоса взглянул на желтый череп с простреленным лбом и с мрачным выражением на круглой небритой физиономии принялся карабкаться по песчаному склону. Достигнув верха, он отряхнулся от песка и пошел на восток, в сторону новорожденной багряной зари в небесах и возвышающихся над деревьями краснокирпичных башенок. Прежняя медвежья неуклюжесть его походки исчезла. По лесной тропе размеренным твердым шагом шел сильный, уверенный в себе молодой мужчина. Уже вторые сутки Георгий не смыкал глаз. Да и как тут уснешь? 25 лет он проспал на воображаемой печи, не намного меньше, чем былинный Илья Муромец. И вдруг проснулся. Потянулся, встал, с восторгом ощущая, как наливается тело богатырской силой. Вышел из полутемной душной хаты на свет Божий. Ослепительное горькое счастье пробуждения. 25 лет коту под хвост. Да и не жизнь это была, а так, животное прозябание. Хотя, зачем обижать зверей? У кошек и собак, даже у серых подвальных крыс, существование ярче, богаче, чем было у него, несчастного слабоумного. После сказочного, невероятного волшебства, случившегося в ночном лесу, он понимал одно. Никчемное существо по имени Гоша навсегда умерло. Неведанным путем переродилась в полноценного человека. И ничего, что в нем живет теперь еще один, некто загадочный, по имени Вацлав. Значит, так полагается. Значит, все люди устроены так. У каждого мужчины и женщины, чтобы им легче было разобраться в этом сложном, запутанном мире, должен быть невидимый друг и наставник. «Нет, Георгий», – немедленно возник в голове Громова голос Вацлава. «То не так. Если человек здоров, он не слышит никаких невидимых советчиков и учителей. Люди часто разговаривают сами с собой, ругают, утешают, даже спорят внутренне. Такая штука вполне нормальна. Это внутренний монолог. То, что произошло с тобой – чудо. Со взрослыми людьми чудеса случаются очень редко. Можно сказать, почти никогда. Но ведь ты и не был взрослым, Георгий. Другое дело, что у каждого чуда имеется причина. В твоем случае – это любовь матери. Она оказалась настолько сильной, что отыскала брешь и перешагнула границу самого посмертия, лишь бы явиться к тебе на помощь. «Но что такое посмертие, Вацлав?» – перебил наставник Огромов. «Именно то странное печальное место, где я побывал, когда валялся без памяти в ночном лесу на дне песчаного оврага. И чем плохим моя мать после смерти заслужила пребывание в таком тоскливом мире, призрачном и нереальном, как сновидение? Да и вообще, Вацлав, я лежу сейчас на больничной койке в сумасшедшем доме, разговариваю с живущим в моей голове невидимым другом и обсуждаю с ним посмертную судьбу покойной матери. Вполне нормально для душевнобольного. Похоже, психиатрическая клиника Огнефлок – самое подходящее место для таких, как я. Ну, прошу, пана, твое чувство юмора и самокритичность выдают тебя с головой, Георгий», – заметил с легким польским акцентом Вацлав. В его голосе Громов услышал добрую улыбку. «Ты вполне здоров, мой мальчик. Ни один душевнобольной никогда не признает себя таковым, разве что в моменты просветлений, ремиссий. Более того, врожденные приобретенные способности, объем знаний и умений, которые ты постепенно будешь в себя открывать, намного шире и мощнее, чем у обычного человека. Конечно, некоторые из моих знаний в твоем полном распоряжении, но и ты сам оказался очень способным малым. Обрати внимание, каким богатым языком и насколько свободно ты излагаешь свои мысли. Я лишь немного помог твоему полудетскому разуму, пробудил часть мозга, хранящую память, опыт последних, прожитых тобой жизни. Хотя, то пока сложно. Всему свое время. Слишком большой поток информации. Сейчас ты уснешь. Глубоко и без сновидений. До самого утра. Отдыхай, Гоша». «Не называй меня больше Гошей», — хотел было возразить Георгий наставнику, но не успел. Сон уже одолел его.